как брезгливая отчужденность гонит мурашки по спине. Впрочем, это мог и озноб снова пробрать до костей на ветреной палубе. Сырость могла проникнуть в легкие, а их следовало поберечь, хотя он был вполне здоров. Он прокашлялся, выгоняя холод. Еще он подумал об отце. Как же тот был похвально осмотрителен, какое в нем было чутье, что, оторвавшись с молода от деревни, больше не возвращался туда, не ездил, не писал, не признавал родни, порвал все связи. Ведь от этой деревни всегда жди подвоха. Про нее никогда не знаешь, что она такое и что у нее на уме. Подальше бы от нее и вспоминать пореже. Ну да ладно, что об этом, будто подслушав его мысли, сказал Степан Огузов. Я ведь про себя, про свою жизнь. Тогда ко времени слова были сказаны. Сын за отца не отвечает. Это Сталин сказал. Я и не отвечал. Не спрашивали с меня. Семилетку окончил, потом на делянку в тайгу с сучкорубом. Так что и через рабочий класс я прошел. А дальше поступил в лестехникум. Меня с измальства тянуло к учению, книгам. Я бы, если честно признаться, если бы никакой раскулачки не было, я бы все равно не остался в деревне. В дерьме-то копаться? Нет, я о другом мечтал. О том же полагаю, о чем и ты. О чем мы с тобою неровня? Из одних ворот, из одного теста. Учился я на все отлично, и ворошиловский стрелок был, и готов к труду и обороне, и Осавиахим тоже. Все на груди имел, как теперь. Но вот в комсомол подавать не решался. Знал свой изъян. Выяснит и в два счета наладит из техникума без диплома. Диплом я получил в самый день, 22 июня. К нему повестка в военкомат. Буксирный катер пошел к берегу. Там на взгорке, раскинув длани, будто распятие, стояла сигнальная мачта, увешанная деревянными крупными бусами, подобными языческим дарам. Их порядок таил какой-то загадочный смысл. Алеша удивился, что он, мальчик, родившийся и выросший на море, сын и внук моряка, не имеет понятия о том, что обозначают эти круги и плашки на языке речников. «Воевал я, Леха, честно, сам видишь». «Нет, всего ты не видишь. На мне еще раны есть. В госпиталях повалялся. Но если б не эти раны, не госпиталя, то и не остаться бы мне живу. Окопнику, пехоте, а я в пехоте был, редко случалось из трех атак подряд живым выйти. Вот я накануне той третьей атаки и написал, знаешь, как писали? Если погибну, прошу считать, и сдал политруку». Это на Южном Буге было, у Проскурова, в 44-м, в марте. Обрывистый берег накатывался так стремительно, что брала оторопь. Алексей потуже ухватился за поручень. Весь обрыв был изрешечен, густо вдоль и поперек, как пулеметными очередями, глубокими дырками, опустелыми гнездами береговых ласточек. Резко рванул стопор, винт отмотал задний ход. «Но я не погиб», — сказал Степан. Он долго молчал, будто бы сам тому не веря. «Ну а дальше? Дальше? Леха, повеселее мой сказ!» Он улыбнулся с видимым облегчением. «Понимаешь, я еще в детстве стишками баловался. А тут мы стояли в обороне под Яссами в Румынии, уже зарылись в землю, скучаем. Вот тогда я и сочинил стишок. Ну, обычное, про березки да клены. Отправил в армейскую газету. Они, веришь ли, сходу и напечатали». Я на радостях еще. Приехал майор, говорит, раскалывайся, старшина, не юли. За что? Испугался я. Откуда стихи сдираешь? Ниоткуда, сам. Побожись. Честная партийная. А прозой сумеешь? Смогу, без рифмы легче. Тогда, говорит, собирай вещи, мешок. Раз у тебя талант, не зарывайся в землю, а пиши. Сегодня оформим приказом. Вот так я, брат, и стал газетчиком. Лейтенанта мне присвоили. Обратно в Россию армия наша пешком шла, походным строем, а я уже на машине с редакцией. Выпускали попутно газету. Алеша слушал с интересом, чувствуя, как шевелится в душе зависть. Да, это была биография, это была жизнь. Если, конечно, вычесть из нее довольно неприглядное начало, если пренебречь им, то было чему позавидовать. Что он, Алексей Рыжов, мог выставить против такой биографии? Да ничего. За ним ничего не было, ровно ничего. Он оглянулся на реку. Вот так же ровная, хотя и пасмурная гладь, на которой ничто не оставляло места,